Глава 12. Положив в тарелку здоровый кусок поджаренного мяса и овощей, я с удовольствием приступила к еде, из-под лобья наблюдая за остальными. Вчерашний ужин, а также половину сегодняшнего дня я просто проспала, и вот теперь, сидя за огромным столом и пополняя свои полностью растраченные резервы, я уже второй раз наполняла свою тарелку едой и, активно работая челюстями, не забывала удовлетворять свое любопытство. Я сидела рядом с Тьерри. Напротив меня над столом возвышались Жак с Полем, а еще три места занимали Рене и двое мужчин, которых я раньше не видела. Их представили как братьев Тарик и Амин Карабдан. Эти двое арабского вида мужчин нервировали меня больше, чем остальные Мруа. Они являлись членами клана оборотней в Марокко. Их черные немигающие глаза напоминали взгляд кобры во время охоты. Тарик являлся членом Европейского совета, а его брат — правой рукой их отца, главы клана. И сюда они прибыли, чтобы обсудить с Тьерри некоторые свои проблемы. Когда им представили меня, я с трудом заставила себя выглянуть из-за широкой спины Тьерри и вымученно улыбнуться, слегка кивнув головой. А теперь я еще и есть с ними должна. Бррр. Хотя сутки без еды положительным образом сказались на моем аппетите, и он не очень пострадал от присутствия неприятных гостей. Они мало обсуждали за столом свои дела, но я поняла, что наши территории граничат на юге, и они являются давними нашими союзниками. И сейчас на севере другой клан претендует на часть их северных территорий и нагло лезет в их коммерческие дела. Но главное, они получили неопровержимые доказательства того, что давний враг клана Мруа и лично Тьерри, Фабиус де Лавернье, жив и здоров, обосновался в Бразилии и сейчас готовится нанести удар по Мруа. Услышав эту новость, все Мруа за столом замолчали и выжидающе уставились на Тьерри. От вида его горящих ненавистью глаз мне стало страшно. Он побледнел и прорычал: «Благодарю вас за информацию, Тарик. Я в долгу не останусь. Рене, займешься решением их земельных территорий. Через трое суток их проблема должна быть решена. Каким образом, на твое усмотрение? Ты, Поль, полетишь в Бразилию, соберешь всю информацию по Фабиусу и доложишь мне. По этому вопросу все решения принимаю я лично. Ты меня понял?» Я, проглотив последний влезший в меня кусок, запила все вином и неожиданно при упоминании Бразилии почувствовала боль в груди. Ее нужда зашевелилась и подала знак. Я в шоке уставилась на Жака. Он, не замечая моего взгляда, спросил: «Тьерри, почему я не могу заняться этой проблемой? Я считаю, что в Южную Америку должен ехать я». Тьерри, раздувая ноздри, прошипел: «Нет, ты останешься со мной, а поедет Поль, я так сказал». Пытаясь унять чужую боль, сдавившую мне грудь, я глухо произнесла, морщась от боли: «Должен поехать Жак, там его ждут, очень ждут. И ей все хуже, я не могу даже отстраниться от ее боли». Я глубоко вздохнула и, наконец, отделив от себя чужие чувства, пришла в себя. Подняв голову, я заметила, что все в шоке смотрят на меня, в том числе и Тьерри. «О чем ты говоришь, родная моя?» Он склонился ко мне и, взяв за руку, пристально посмотрел мне в глаза. Я потерла виски, потому что начала болеть голова, и устало рассказала про то, что чувствую, когда появляется чья-то нужда. Все с самого начала, еще со школы. А закончила словами: «Просто поверьте, что это правда, и должен поехать Жак. Мне еще в кафе в Эдинбурге стало плохо, когда он меня за руку взял. А сейчас все еще ужасней. Значит, ей совсем худо. Обычно я не чувствую боль, только напряжение и зов. А сейчас ее тоска просто разрывает мне грудь. Он должен поторопиться». Тьерри вопросительно посмотрел на бледного Жака, и тот утвердительно кивнул. «Да, я схватил ее за руку, пытаясь убедить пойти с нами по-хорошему, но она вдруг побледнела, а потом вообще сознание потеряла. Я думал, ей от страха плохо стало». «Почему ты мне тогда не рассказала?» — повернувшись ко мне, отчаянно спросил он. Я, устало откинувшись на спинку стула, ответила: «Ты не понимаешь природы моего дара. Я просто чувствую, что в тебе нуждаются, ну, то есть, что у тебя есть возможность получить свою вторую половинку, которая готова тебя принять и начать в тебе нуждаться, понимаешь? Но я не могу сказать тебе точного адреса или места, где ее найти. Мне приходится ждать подсказок, вот как сейчас с Бразилии вышло. Я теперь точно уверена, что твоя половина находится в Бразилии, и она как-то связана с вашим общим врагом, что она там дико страдает, и если ты поедешь туда, значит, ты ее там найдешь». Еще раз глубоко вздохнув, я добавила: «Надеюсь, она еще будет жива к тому моменту». Жак в ужасе сначала посмотрел на меня, потом на Тьерри, который задумчиво рассматривал стол. «Хорошо, Жак. Возьми лучший отряд и можешь вылетать по мере готовности». Жак, дослушав приказ, резко поднялся и, словно ангел мести, ринулся вон из комнаты. А Тьерри, также задумчиво проводив Жака взглядом, повернулся ко мне. Я горько усмехнулась, внутренне готовясь к проблемам и не отрываясь, глядя на клановый перстень Маруа на своей руке с огромным бриллиантом в обрамлении золотой вязи старинных символов, которые меня заставили надеть сегодня утром. «В Берлин я полетела, потому что почувствовала твою нужду. Там, возле лифта в отеле, когда ты рванул обратно, я ее тоже ощутила, но не поняла, кто именно из вас троих нуждается во мне. А потом возле моего номера в коридоре увидела Жака и так сильно испугалась, что сбежала в Москву. Через месяц улетела на море, как будто от погони. Когда вернулась обратно, было страшно уже по другой причине, особенно после того, как выяснила, что же я собой представляю. Хорошо меня МакГранты к себе забрали, я чуть с ума тогда не сошла. И если бы они чуть раньше морально меня немного не подготовили к будущему объединению, то думаю, что сейчас бы я не с вами сидела, а бегала бы по лесам родного государства, не в силах понять, кто я такая. Хотя, вполне возможно, мне бы не повезло, как в прошлый раз, и меня бы другие веры поймали, и даже не знаю, что бы было тогда. Судя по всему, не все оборотни такие порядочные, как МакГранты. Они меня два раза уже спасали, а я их всех чуть под войну не подвела. Но ведь я все время думала, что это Жаку я нужна, и не могла понять, почему, когда он рядом, я чувствую только страх. А потом, когда в офисе своей фирмы снова с ним увиделась, опять сбежала. «Мне интересно, почему ты сам не искал меня?» Я вопросительно уставилась на Тьерри. Он смотрел на меня горящими глазами, в руке сжимая согнутую пополам вилку. «Я искал тебя все время, единственная моя. Но мои поиски привлекли слишком много внимания к твоей персоне. Я не мог подвергать тебя дополнительному риску, давая понять всем и каждому, что ты моя женщина. Слишком многие захотели бы сделать мне больно, навредив тебе. Основные поиски вел Жак, но я все время незримо следовала за ним тенью. Мы проверили все 300 членов Берлинской конференции, каждую женщину, пока не наткнулись на твое досье и не вышли на твою фирму. А тебе все время удавалось ускользнуть». Он печально посмотрел на меня, а я, удовлетворенная его ответом, кивнула головой и, заметив кремовые пирожные на другом конце стола, решила, что мой желудок можно еще немного растянуть. Встав, я немного сдвинулась в сторону и, подхватив пару пирожных, приступила к их поглощению. В этот момент ко мне подошли братья Кар Абдан и с отчаянной надеждой в глазах спросили с жадным интересом, смотря на меня. «Подобный дар впервые проявился в нашей истории. Это прибавит весу клану Маруа. Ты через прикосновение чувствуешь чужую подругу, или близкий контакт не обязателен?» Я, торопливо проглотив остатки пирожных и запив его водой, осторожно ответила, делая шаг назад. «В первый раз надо дотронуться, потом как получится». Тарик, резко протянув руку, схватил меня за запястье. В следующую секунду раздался жуткий рев, и, обернувшись, я заметила, что сбоку от меня стоит Тьерри, лицо которого от бешенства, пылающего у него в глазах, уже частично прошло трансформацию и выглядело ужасающе. Он схватил руку марокканца и, оторвав ее от меня, практически вырвал ее из плечевого сустава, заставив Тарика встать на колени перед собой. «Моя! Вы слышите, она только моя! Никто не смеет к ней прикасаться, кроме меня! Моя!» Его рев раздавался по всему замку, и сейчас я видела, с каким трудом он пытается удержаться и не разорвать горло своего соперника, который, не шевелясь и склонив голову, покорно подставлял шею и молча ждал решения его участи. Его брат Амин, словно натянутая струна, готовился к развязке, не отрывая взгляда от Тьерри. Тот отбросил от себя покалеченного Тарика и, повернувшись в мою сторону, не сразу понял, где я нахожусь. Потом, осторожно подняв скатерть, он заглянул под стол. Я заметила, что сейчас он снова выглядит нормально и с немым вопросом смотрит на меня, согнувшись в три погибели. Почувствовав неловкость, я пробормотала, демонстрируя ему вилку. «Я тут прибор искала. Что поделаешь, иногда падают». Я вылезла из-под стола и, покраснев, села на стул, заметив, что остальные мужчины пристально наблюдают за Тьерри, словно за неразорвавшимся снарядом. Братья, принеся мне извинения, быстро удалились, сопровождаемые его тяжелым взглядом. Остаток вечера прошел в напряжении, и я, недолго помучившись, удалилась к себе.